Глава восьмая. Юна замерла, глядя ему в глаза. Внуки? То есть ее дети? Она об этом еще не думала. Ей всего 18, а она уже столько пережила и меньше всего размышляла о детях. «Обещай», — повторил он настойчиво. «Ну же, династия Дагоберов не должна закончиться на тебе». Сглотнув, она с задержкой кивнула. «Вот и хорошо, вот и ладно», — улыбнулся отец, отпуская ее. «Теперь я спокоен». А вот Юна ничуть не была спокойна. Дождавшись, пока отец уснет, она вышла из комнаты и в сопровождении Авелины вернулась к себе. Здесь ничего не напоминало об утренней гневной выходке. Но, сев за туалетный столик и взглянув на себя в зеркало, Юна вспомнила то, чего не должна была забывать. «Даяна, кто она, прежняя хозяйка этих покоев?» — спросила служанку. Авелина отвела взгляд. Хозяин запретил упоминать о ней вслух. «Вот как?» — Юна удивленно глянула в лицо Авелине. «Но сейчас его здесь нет. Он не узнает, если ты мне скажешь». «Простите», — горничная опустила голову. «Но хозяин знает все, о чем говорится в этих стенах». «Подслушивающие артефакты или заклинания?» — сообразила принцесса и быстро обвела комнату взглядом. «Марген, если ты слышишь, то знай. Мне твои тайны уже надоели». Потом напряженно вслушалась в тишину. Ждала, что услышит хоть какой-нибудь отклик. Но кроме сопения Авелины, которая старательно расплетала ей волосы, и собственного сердцебиения ничего не услышала. Умелые руки служанки освободили Юну от платья и украшений. На шее принцессы остались только драконьи ожерелья из маленьких золотисто-коричневых камешков и подарок отца. Юна провела пальцами по ожерелью, словно пересчитывая камешки, и попыталась позвать Эрисхайма. Правда, уже не особо на что-то надеясь. Ответом снова была тишина. «Неужели древний артефакт сломался?» «Нет, ерунда. Скорее всего, на него влияет какая-то магия, которую невозможно почувствовать. А еще эти странности с небом». Уже лежа в постели, Юна внезапно осознала, что еще весь вечер не давала покоя. Сегодня она не заметила ни единой трещины на внешних стенах, ни соринки на идеально выметенных дорожках сада, ни кустика сорной травы или пожухлых листьев на клумбах. Да и сами клумбы выглядели слишком хрестоматийно. Среди распустившихся бутонов не нашлось ни одного увядающего. А в самом замке, похоже, не было других слуг, кроме Авелины, и десятка таких же рыжих девушек, похожих друг на друга, как капли воды. Даже конюх не вышел, когда они с отцом стояли возле загона с лошадьми. «Что ж», — решила принцесса, закрывая глаза, — «не знаю, что здесь творится, но обязательно выясню». Той ночью ей снова снились драконы. Только на этот раз сон был иным, не таким, как обычно. Сначала Юна осознала себя стоящей в темноте. Такой густой, что когда протянула руку, то не увидела собственных пальцев. И в этой тьме был лишь один источник света — светящиеся драконьи глаза. Они смотрели на нее, не мигая. Завороженная, она сделала шаг к этим глазам, и тьма на шаг отступила. Юна снова шагнула вперед, и тьма, будто испугавшись, вновь отползла от нее. Чем увереннее двигалась принцесса, тем светлее становилось вокруг. Окружающее пространство постепенно обретало форму. Шаг, еще шаг. И вот она уже стоит на вершине знакомой скалы. То же самое белое платье, которое рвут порывы холодного ветра. Те же самые слезы, застывшие на глазах. И опять два дракона, такие знакомые ей по снам и наяву. Только на этот раз они не дрались, просто молча смотрели, как она приближается, будто ждали ее. Золотисто-коричневый и алый. Их гигантские тела сверкали и переливались на солнце, словно россыпь драгоценных камней. Юна без страха направилась к ним. Сейчас ей больше всего на свете хотелось прикоснуться к горячей чешуе. Между ними оставалось всего пара шагов, когда за спиной принцессы в небо взмыл темный вихрь. Такой огромный, что накрыл и скалу, и драконов. Он закружился обрывками черного пепла, постепенно ускоряя вращение. Даже во сне Юна почувствовала его силу. Мощную, завораживающую и разрушительную. Эта сила едва не сбила ее с ног. А затем впереди разверзлась черная пропасть, и оттуда хлынули щупальца. Они потянулись к принцессе, шевелясь и переплетаясь, точно комок жутких змей. Юна попыталась разогнать их огнем, но неведомое чудовище оказалось сильнее. Холодные щупальца в мгновение ока оплели принцессу. Ледяной страх сковал ее тело. Она поняла, что не может пошевелиться. С трудом держась на ногах, Юна увидела, как драконы расправили крылья и рванули в сторону вихря. Она проводила их встревоженным взглядом. Красный дракон выплюнул струю пламени. Огонь ударил по темному смерчу и тут же отлетел от него. Коричневый дракон заставил землю ощетиниться острыми пиками. Каменные шипы вонзились в черноту, но и они не смогли ей навредить. А вихрь раскручивался еще сильнее. Из тьмы вылетали все новые щупальца. С каждым витком их становилось все больше, и они тянулись к драконам. Одно из щупальцев чиркнуло земляного по боку, выжигая черную полосу. Затем черные плети обрушились на огненного дракона. Тот успел их отбросить. Мощные лапы оттолкнулись от земли. Красный дракон взмыл в воздух и внезапно кинулся на помощь к земляному собрату. А тьма продолжала выплевывать щупальца. Они становились длиннее и толще. Юна как наяву ощущала ледяное дыхание тьмы и жар, исходящий от тел драконов. А собственный огонь неистово бился в жилах, умоляя выпустить его наружу. Но что-то удерживало пламя внутри. Будто жуткие щупальца блокировали магию принцессы. «Это ведь сон, просто сон!» — попыталась она себя убедить. «Но почему же страшно?» Прижав руки к груди, Юна следила за сражением с тьмой. Но даже ей было ясно, что силы не равны. На глазах принцессы гигантские щупальца спеленали драконов и подняли в воздух, будто котят. А затем с ужасающей силой швырнули на острые скалы. Юна закричала, но голос потонул в шуме вихря. Рванулась вперед, но щупальца обездвижили тело. Последним усилием собрала огонь, концентрируя на кончиках пальцев, и послала вперед, а затем подскочила в кровати. Вся в холодном поту, с гулко бьющимся сердцем, задыхаясь и дрожа, как лист на ветру. За окном виднелся кусочек ночного неба. Все в порядке, она по-прежнему в Барансхаре. Ничего не случилось. Юна судорожно выдохнула. Потом потерла лицо, пытаясь припомнить, что же ее напугало. Кошмар отступал, но она все еще чувствовала влияние той чужеродной, опасной и извращенной силы, с которой пришлось столкнуться во сне. Поднявшись с кровати, Юна прошла к окну, толкнула раму и подставила лицо ночному ветерку. Магическая пленка не ограничивала доступ свежего воздуха, но и высунуться из окна не давала. Принцесса глубоко вдохнула. Что же ей снилось? Она узнала от Херайма и Эрисхайма, но чем была тьма, с которой они сражались? Этого Юна понять не могла. Прежде ей не приходилось сталкиваться ни с чем подобным. Она потерла грудь над сердцем. Там до сих пор лютым холодом горело прикосновение щупалец. Может, отец что-то знает? Да, завтра она обязательно спросит его. Приняв решение, Юна вернулась в кровать. Но, как ни пыталась уснуть, сон не шел. Пугающее ощущение не отпускало. Устав крутиться и вздыхать, она снова встала. Накинула простое утреннее платье, которое Эвелина заботливо оставила на кресле, сверху подбитую мехом накидку и вышла из комнаты. К ее удивлению, двери не были заперты. Хотя она до последнего переживала, что горничная, уходя, закрыла ее на ключ. Неужели Тхерайм не боится, что пленница сбежит? Или тут бежать некуда? Хотя они же заключили новый договор. В любом случае, ей сейчас просто необходимо проветриться. Ноги сами понесли Юну на галерею, потом вниз по лестнице к главному входу. А там она пошла вчерашним путем через сад. И, странное дело, не встретила ни одной живой души. Никто не остановил ее. Никто не спросил, куда и зачем она идет. Лишь фонари молча освещали путь, да крошечные разноцветные огоньки носились над головой. Они были похожи на те, которые когда-то зажигал для нее Маргин. Сердце Юны сжалось в тоске. Вспоминать о тех днях не хотелось. Так что, шмыгнув носом, принцесса отвернулась и прибавила шаг. В конюшне стояла тишина. Одна кобыла и жеребенок спали, а вот вторая тихо фыркнула и потянулась к незваной гостье. Юна подошла к ней и потрепала по рыжей холке. Лошадь ткнулась мордой ей в руку, и снова, как уже было днем, поток магического огня прокатился по телу животного. Мускулы под серебристой шерсткой заметно налились силой, рыжая грива и хвост сделались еще ярче. Кобылка заржала, явно довольная угощением, и нетерпеливо забила копытом. «Хочешь побегать?» — шепнула Юна, стрельнув глазами в сторону амуничника. Дверь туда была плотно прикрыта, но никаких видимых запоров не наблюдалось. Лошадка словно поняла, игриво скосила взгляд. В соседнем деннике громко всхрапнула вторая кобыла. Юна вздрогнула, а затем застыла, напряженно вслушиваясь в повисшую тишину. Но кроме пыхтения лошадей никаких других звуков не было. Только рой светящихся мошек маячил перед глазами. Девушка отогнала их рукой и направилась к амуничнику. Вскоре вернулась, неся чепрак и седло. «Мы недолго», — заговорила чуть хрипло, поглаживая лошадку по шее. «Не будем далеко отходить». Конечно, ночная вылазка могла стать опасной авантюрой, но раз в замке так мало слуг, а на стенах не видно стражи, значит, принцессе здесь ничего не грозит, да и не было запрета на ночные прогулки. Оседлать лошадь оказалось непросто. Юна лишь с третьего раза умудрилась закинуть седло ей на спину. Затем пришлось еще приложить усилия, чтобы хорошенько затянуть подпругу. Последним штрихом стала уздечка. «Вот и все». Принцесса с улыбкой смахнула пот со лба. «Идем. Интересно, как тебя зовут?» Она потянула лошадь за узду. Животное охотно поспешило наружу. Юна продолжила свою мысль. «Буду звать тебя Искорка, раз уж нас не представили друг другу. Как тебе это имя?» Кобыла фыркнула. «Будем считать, что ты согласна». «Важно», — кивнула девушка. Ворота конюшни негромко скрипнули, когда принцесса и лошадь вышли во двор. И снова в застывшей над замком неестественной тишине никто не отреагировал на этот звук. Ни одна ночная птица не прокричала, ни одна ветка не хрустнула. Лишь навязчивые огоньки упорно лезли в глаза. «Вот ведь приставучие!» — отмахнулась Юна в сердцах. Светлячки отпрянули, чтобы снова сбиться в сияющий рой, но теперь держались на расстоянии. Юна погрозила им пальцем, потом забралась в седло и направила Искорку к главным замковым воротам. Решетка здесь была приглашающе поднята. Это окончательно убедило девушку, что за стенами крепости ей ничего не грозит. Так что, недолго думая, она послала лошадку вперед. Лошадь быстро перешла на галоп. Юна прижалась к ней, обхватив за шею руками. Это оказалось совсем не страшно — лететь вот так через едва освещенную долину к далеким горам, ловить губами встречный ветер и запахи. Страшнее было закрыть глаза и вновь почувствовать прикосновение тьмы. Всадница вылетела из седла, перекувырнулась через голову лошади и врезалась во что-то твердое, а затем с болезненным стоном свалилась на землю.